«Все за мной!» — скомандовал рыжий лис, и остальные неписи нестройной колонной потянулись за своим предводителем, который уверенно вышагивал по зачарованному лесу, безошибочно выбирая нужные повороты и тропинки. Водоет-атаман уважительно зацокал предводитель одной из шаек, примкнувших к отряду миротворцев Шардана. «Не атаман, а его благородное сиятельство господин граф!» — важно поправил его стражник. «А нам оно виднее, граф он, или из наших паханов будет, верно говорю, угрюм!» Словоохотливый вор ткнул в бок шагающего рядом капитана. «Ох, и не зря мы его рыжим лисом окрестили! Башковитый мужик, даром что пивник бывший!» Уже через час пути они вышли к замку Барга. «Сжечь и вырубить!» — приказал Шардан, указывая на вздымающиеся стеной колючие кусты, преграждающие путь к воротам. «А ну как, хозяевам это не понравится?» — нерешительно возразил один из гвардейцев. «Господин граф и есть единственный и полноправный хозяин этих мест. Ясно тебе?» — прикрикнул угрюмый. В руке отважного капитана появился факел. Непись уверенно подошел к колючей изгороди и подпалил ее в нескольких местах. Неохотно занялось пламя, и тут же над лесом громыхнуло. Где-то к востоку начали собираться тучи, а ветер изменил направление, подгоняя их в точности в сторону замка. «Маслица бы добавить, господин граф, или еще чего горючего», — сознанием дела заметил один из разбойников, с опаской косясь на потемневший горизонт. «Хороший совет, благодарю за службу». И перед Шарданом появилось 5 бочек отменного крепкого вина, и гвардейцы, и прибившиеся к отряду вольные лесные головорезы дружно повернулись в сторону выпивки. На некоторых редких анимациях разработчики сэкономили, используя одну и ту же для всех гуманоидных персонажей, поэтому окажись рядом кто из игроков, их бы явно впечатлили 60 неписей абсолютно синхронно и совершенно одинаково сглатывающих накатившую слюну. А может, само прогорит, жалко ведь ценный продукт переводить. «Лей в огонь, кому велено, пес и дети!» — прикрикнул угрюмый, пинком опрокидывая бочонок и ударом меча проламывая крышку. Взвизгнуло, щелкнуло, матюкнулось по бабье, и вдруг пламя опало, словно и не было его. Над замковой стеной висело помело. На помеле сидела старая ведьма в широкополой остроконечной шляпе. «Это еще что за инквизиция самопальная? Кто такие? По что наехали в наши земли без приглашения?» Словно прокаркала она. Шардан поднял руку, приказывая своим людям молчать. «Послы мы, от господина графа, хозяина здешних земель». Старая ведьма прищурилась, всматриваясь в надписи над его головой. «Так ты же и есть граф Шардонье, он самый. Я себя и послал». «Как это? Послал? Вот так и послал. Иди, говорю, разузнай, кто там в замке Барга обосновался на незаконных основаниях. Обстоятельства выясни и к ответу призови по всей строгости земельного закона». «Так точно, господин граф», — отвечаю, — «все исполню быстро и в точности, как вы велели». «Кто сказал? Кто ответил?» — не сообразила колдунья. «Я сказал самому себе и сам же и ответил. Кому? Так себе же. А то, говорю, дошли меня слухи о 4 колдуньях, что незаконно втроем вторглись на мои территории, впятером через лес прошли, все 4 замок взяли, да так и засели в нем втроем, чтобы впятером править и на 4 добычу делить». На одном дыхании выдал Искин заранее заготовленную фразу. «Ткво, чечево, куд куда?» Закудахтала колдунья и рухнула на землю. «Кусты рубить, ворота ломать, пленницу связать и рот заткнуть», — приказал Шардан, указывая в сторону замка. «Это как оно так вышло, командир? Заговор какой-то хитрый», — удивился угрюмый. «Почти», — ухмыльнулся тот, — «я занял ее решением трудоемкой задачи, перегрузив все остальные процессы, и она не успела обновить левитирующее заклинание. Колдовство это особое, графское, не иначе», — покачал головой самый старый разбойник. И толпа неписей за его спиной начала дружно креститься, кружиться и квадратиться. Это уж кто в какого бога верил и какими символами себя от враждебной магии защищал. Глава 5. Основы малой политики. Шардан еще в бытность свою трактирщиком обратил внимание, что не так уж и трудно вынудить неписей подвиснуть, подкинув им задачку посложнее. Правда, чем выше уровень персонажа и больше его интеллект, тем больше вычислительных мощностей в его распоряжении. Но в случае с ведьмой ему нужно было лишь правильно подгадать момент. Левитирующее заклинание действовало всего пару минут, после чего его нужно было обновлять. Немного наблюдательности, чуть-чуть математики, пара таймеров и опыт управления десятком до хрипоты спорящих торговцев, благодаря которому он нашел гарантированный способ временно отключать им управляющий эскин, загружая его решением непростой задачи. Вот и весь секрет низвержения крикливой бабки на бренную землю. Однако, на этом удача Шардана и его людей закончилась. Четыре оставшиеся ведьмы вышли во двор, и ноги самого Шардана и всех его людей оказались привязаны к земле толстыми корнями. «Рубить!» — скомандовал граф, и неписи достали простые топоры, которыми их владетель снабдил заранее, и принялись спокойно обрубать корни. Быстро перекинувшись парой слов, колдуньи дружно начали петь что-то заунывное, вытягивая энергию из бойцов Шардана и погружая их в сон. «Воск!» — приказал граф. Восковые затычки обеспечили каждому из его людей дебаф глухота, так что теперь все переговоры они вели только через групповой чат. Зато и песнопения ведьм перестали на них действовать. Поняв это, колдуньи уселись на свои метлы и взвелись в воздух, нарезая круги вокруг вторгшихся на территорию замка чужаков. Завыло, засвистело, и на отряд Шардана начали опускаться снежинки. Северный Иль оттарабанил в чат рыжий лис, и в ход пошли фляги с напитком, дающим защиту от холода. «А ты хорошо подготовился, граф», — прошипела одна из ведьм. Вместо ответа, тот указал на залитые воском уши, мол, «ничего не слышу». «Бастильда Шардан, ты зачем приперся в наши владения?» «Шардан Бастильда, это мои владения. У вас есть то, что нужно мне, у меня есть то, что нужно вам. Шардан Бастильда, предлагаю переговоры». По команде Бастильды ведьмы прекратили вращать престарелых женских особей, как выражался некогда начинающий трактирщик Шардан, и опустились на землю. Граф и его люди вытащили затычки из ушей. «Ты не в том положении, милок, чтобы что-то там требовать», — прокряхтела старшая колдунья. «Нас больше, мы сильнее, и я, законный владетель этих земель». «Пока что», — засмеялась закаркала Бастильда, — «сколько тебе осталось в графиях ходить, рыжий лис?» «День, два», — отвечать Шардан не стал, ни к чему противнику знать, что таймеру осталось обсчитать 38 часов, прежде чем он потеряет с таким трудом добытый титул, если не вернет контроль до всеми владениями. «А что до вашего численного преимущества, так это временно. С кладбища уже идут сотни умертвий, которых мы на подмогу призвали. Идут, скрипят, гостями гремят», — завывая, подхватила ведьма по имени Гемма. «По ваши души», — вклинилась Вильмина, — «и полетят на землю ваши уши», — продолжила в рифму Стерла. «М», — промычала в унисон связанная пленница, пытаясь выплюнуть кляп. «Значит, подождем ваших умертвий», — спокойно пожал плечами Шардан и скомандовал: «Привал, двойное кольцо, никаких патрулей». «Ты что творишь, гражданин начальник? Бить надо этих тварей, пока и впрямь подмога не подоспела», — зашипел лидер прибившихся к отряду разбойников. «Тем более, что у нас и заложник имеется». «Он прав, господин граф», — присоединился к нему угрюмый. «Преимущество пока что на нашей стороне». «К сожалению, нет», — Шардан указал на стоящие по периметру котлы, сонное зелье. «Ишь ты, хоть и дворянская морда, а кое-чего в колдовстве соображает», — довольно закивала Бастильда. «В алхимии и пивоварении. Кстати, а как вы добиваетесь повышенной летучести для своих зелий? При увеличении поражающей площади сила дебафов насколько снижается? Какой хитрый! Так я все тебе и выдала, ага-ага. Интот секрет мне бабка по наследству передала, а ей, ее бабка. Так все равно мне помирать. Вот и утащу ваши фамильные секреты с собой в могилу. Я что, на дуру похожа?» Запуск конструктора комплиментов. Так, мудрость, зрелость, опыт, старость ведьма Карга старая. Напротив, на весьма прагматичную женщину, не лишенную степенного обаяния и блеска мудрости в глубоко посаженных карих глазах. Ох, довольно зацокала языком ведьма, такая и есть, верно глаголишь. Она одернула цветастые юбки и распрямила плечи, демонстрируя довольно-таки объемную грудь под ворохом намотанного поверх платья тряпья. Улыбнулась во все свои 28 зубов, половина золотых, а половина просто желтых, и отвернулась, что-то перебирая в кармане. «Да где же приворотная-то?» — бормотала Бастильда себе под нос. «А вот и ваша смерть идет!» Одна из ведьм радостно взвыла, указывая в сторону распахнутых замковых ворот, через которые как раз входила закутанная в потрепанную робу скрюченная фигура, а следом за нею один за другим десятки скелетов и зомби. Колдунья подпрыгнула, сунув метлу между ног, и взлетела, наворачивая круги над вступающей на территорию замка армией нежити. «Ну, что теперь запоешь, граф? На чьей стороне сила?» «Так это твоя, мой скелет забирай, противная старуха». Что-то ослепительно сверкнуло, и Стерла покатилась по земле, сжимая в руках обломки перерубленного пополам летательно-подметательного аппарата. «Это еще что такое?» — взвыла Бастильда. «Уважаемые дамы, разрешите представить вам моего придворного некроманта Шныгу и его армию нежити, которую, как известно, нельзя усыпить, испугать или соблазнить». Шардан подошел к гоблину, в руке которого по-прежнему тускло светился меч света, и успокаивающе похлопал его по плечу. «При переговоры», — заискивающе пробормотала Стерла, отползая подальше от злобного некроманта. «Два часа назад, Шныга Шардан, спасай моя, великий и мудрый господина, Шардан Шныга, что случилось? Ты где, Шныга Шардан? Моя шибка заблудился, кто-то моя карта поломал, компас поломал, глаза поломал, Шардан Шныга, ты в землях Барга, что ли?» От тактику сыграв Шардонье уже знал о проделках ведьмы и сразу догадался, что имеет в виду его придворный некромант, и где тот может находиться. «Шныга Шардан, господина граф самый умный, все видит, все знает, господина Шардан спасет глупый Шныга». Военный Искин попросился в группу к своему придворному некроманту, благодаря чему смог отслеживать его положение на карте. Сам он находился за пределами действия ведьминского заклинания, поэтому видел картинку без искажений. «Шардан Шныга, ты зачем туда поперся?» «Шныга Шардан, Шныга, великий колдун-некромант с кривой черной палка, надо на кладбище ходить, показать всем злой мертвяк, кто тут новый хозяин». Граф как раз собирал войско, чтобы наведаться в гости к своим новоявленным соседкам и решил, что общаясь с ведьмами будет совсем не лишним иметь под рукой опытного некроманта, поэтому вместо того, чтобы помочь Шныге выбраться из западни, он указал ему путь к кладбищу и велел поднять как можно больше скелетов и прочей нежити. Чем тот и занимался целый час, он был способен одновременно контролировать всего пару десятков простейшей нежити, да еще с десяток подняли его помощники на пару. Остальных они просто поднимали и убивали, поднимали и снова убивали, послушно выполняя приказ Шардана. Поэтому когда заклинание ведьм накрыло кладбище, то смогло призвать к нежизни едва ли с десяток костяков, до которых еще не успел добраться исполнительные гоблины. Остальные уже давно лежали бесполезной грудой костей и мертвой плоти поверх вскрытых могил. Самоуправство скелетов, которые дружно поднялись и куда-то зашагали, игнорируя его приказы, Шныге решительно не понравилось. Поэтому тот вооружился мечом света и посохом, и показал тупым мертвякам, кто тут великий колдун-некромант и у кого самый большой и самый кривой черный палка. Все это время он поддерживал связь с Шарданом, и когда господин граф приказал брать с собой у скелетов и топать тысячу шагов в сторону красного неба, пока не доберется до замка, тот радостно исполнил приказ. Гоблину давно уже надоело и мрачное кладбище, и молчаливые скелеты с их жуткими пустыми глазницами, и тупые гварл с мурглом, которые занялись мародерством и не слушали приказов своего хозяина, набивая карманы найденными на трупах ценностями и не желая делиться. «Надеюсь, прекрасные дамы», — обратился к ведьмам Шардан, — «вы понимаете, что расстановка сил изменилась не в вашу пользу». Бастильда кивнула, лицо ее было мрачнее тучи, а пальцы нервно подергивались, наверняка сплетая какое-нибудь жуткое проклятие. «В таком случае приглашаю вас, милые леди, проследовать в мой замок для переговоров. Ой, смотри, граф, сколько ниточки не виться, а кончик-то все равно найдется», — угрожающе прошипела Гемма. «В таком случае вы можете добровольно отказаться от подарков, которые я хочу вам предложить в знак благодарности за то, что вы любезно присмотрели за замком в мое отсутствие». «Подарки?» — нахмурилась Вильмина. «Именно. Вы ведь сюда пришли за знаниями, которые годами собирал барон де Баральга, темный маг и чародей-искусник. Я в колдовстве не силен, так что почему бы и не поделиться со столь достойными дамами его мудростью? Угрюмый, освободи пленницу и проводи уважаемых дам в мой рабочий кабинет. Госпожа Гемма, вы по-прежнему настроены оппозиционно, или уже пересмотрели свои политические взгляды? Я люблю подарки», — облизнулась ведьма и зашагала следом за своими приятельницами из Ковина. «Слышишь, командир, ты уверен? Может, прирежем их, да и дело с концом, а?» — зашептал Шардану на ухо Угрюмый. А спустя сутки проклятый Ковин полным составом снова заявится в замок, забыв о том, что библиотека пуста, да и не думаю, что будет так легко их прикончить. Даже ведьмы питомника эту пятерку всего лишь изгнали. «Правильно думаешь, граф», — обернулась Бастильда, до которой было шагов 20, и с такого расстояния она не могла подслушать их разговор. «Нет большей беды, чем недооценивать противника», — кивнул ведьме Шардан. «Хорошо сказано», — согласилась та. Так говорил Лао Цзы. Видать, очень сильный и мудрый был колдун. Наконец, они добрались до рабочего кабинета. Вы передаете мне назад владение моим замком, а я делюсь с вами артефактами и заклинаниями, которые были собраны здесь его бывшим хозяином, объявил Шардан. Каждая из вас получит именно то, в чем больше всего нуждается и что мечтала здесь отыскать. А не обманешь? Недоверчиво прищурилась. Так вы же меня тогда со свету сживете. Вот вы, например, милая Стерла, мечтаете вечно сохранять свою красоту и хотите получить дальноглядное зеркало, чтобы подглядывать за подругами и выведывать все их секреты. Чего? Остальные ведьмы недобро уставились на подругу. Врет он все. И в мыслях у меня такого не было. Да, а почему ты у меня омолаживающее зелье постоянно покупаешь и рецепт выведать пытаешься? Подбоченилась зеленоглазая Аззи. А у меня, маскирующую пудру килограммами на пиявок выменивает. Добавила Гемма. Тихо, тихо, леди, не ссорьтесь. Поднял руки Шардан. Если уважаемая госпожа Стрела уверяет, что ей зеркало не нужно, то я передам его другому члену вашего славного ковина. Ну почему же? Уж в хозяйстве-то точно такая вещица пригодится. Тут же пошла на попятную ведьма-красавица. Прав бородатый, за секретами нашими эта сучка охотится. Свирепо вращая единственным глазом, вскинулась Бастильда. Как видите, любезные дамы, я действительно знаю, чего вы хотите, и с радостью готов с вами поделиться. Но сперва, верните мне мой замок, пожалуйста. Ведьмы переглянулись и умолкли, полуприкрыв глаза, они совещались в привате. Наконец, затянувшееся молчание прекратилось, и Аззи, бывшая пленница графа, объявила. Быть посему, но учти, рыжий лис, если обещание свое нарушишь, задание вернуть замок Барга выполнено. Вы вернули себе контроль над владением Барга. Плюс 5 к ветке навыков дипломатия. Вам подконтрольно 75% территории леса гоблинов. Получено плюс 24 часа ко времени выполнения задания законный владетель, 61 остался. Вы сдержали свое слово, а я, держу свое. Шардан обошел ведьм и каждая из них передал сверток. Те быстро припрятали подарок графа, с подозрением глядя на своих подружек. Первой возмутилась Гемма. «Эй, ты что мне подсунул, кретин бородатый?» – завопила ведьма. «Проклятие! И то верно, это же не вам был подарок!» – хлопнул себя по лбу граф. «Амулет неуязвимости к магии воды предназначался Бастильде, это ведь ей была предсказана смерть от воды. Хаем!» «Кому же тогда достался жезл водопада? Отдай!» Вытянула руки одноглазая ведьма, наступая на Гемму, «а не то натравлю на тебя стаю воронов с железными клювами». «Да уж, действительно, как-то неудобно получилось», продолжал сокрушаться Шардан, то и дело запуская анимацию раздосадованное похлопывание по бедру кажется, «я вообще все подарки перепутал, и молодильное яблоко, и серебряные башмачки, и черные камни». «Молодильное яблоко» тут же навострило уши Бастильда, «самое старое из колдуний, а зеркало, зеркало у кого?» Вопила Стерла, «не помню, но ничего, думаю, вы и без меня разберетесь, кому что досталось, и обменяете бесполезные для себя вещицы на то, что вам действительно нужно, ведь так, милые дамы». Но милые дамы его уже и не слушали, они метали друг в друга ненавидящие взгляды, отращивали клыки, когти и готовили свои самые мучительные заклинания и проклятия. «Только, чур, отношения выяснять за пределами моего замка», — твердо объявил владыка, — «иначе я быстро вспомню, кому что отдал, у кого мои башмачки, отвечай, граф». Тут же взвыла Гемма, «нет, не говори, молчи, а не то прокляну до седьмого колена», — вскинулась Аззи, но тут же закрыла рот обеими руками, «ага, значит, они у тебя, отдавай немедленно, карга старая, нет у меня твоих драных тапок», — бросилась на утек ведьма, а остальные следом. Вскоре их голоса доносились уже с улицы, а потом и вовсе стихли. «И что теперь будет, командир?» Первым нарушил тишину угрюмый. «А ну как они вернутся и снова замок отобьют колдовством своим черным? А зачем им замок? То, что они здесь искали, я им честно отдал. Ну, какую-то часть, так ведь за остальным и заявится. Для этого им сперва придется договориться. Но ведь свой проклятый ковен они как-то создали, договорились же». Потому что у них был общий враг и общая цель. А теперь, вот ты бы отдал своему конкуренту то, что сделает его намного сильнее. Ну, капитан стражи задумался, а потом решительно мотнул головой, нет. А если бы знал, что у кого-то из твоих конкурентов есть то, что сделает сильнее тебя? Лицо угрюмого приняло совершенно несвойственное ему выражение. Бывший головорез улыбнулся. Понял, ни в жизни они не договорятся, Скорее, глотки друг другу перегрызут да гляделки повыцарапывают. Именно, хитро придумано, толково, как говорил один мудрый правитель, разделяй и властвуй, вот я и поделил, и что будем делать дальше, у нас есть 6 десятков бойцов и 3 десятка мертвяков, думаю, с такой свитой можно и в гости к нашему старому приятелю Урукхаю наведаться, имгарский волк ему приятель, сплюнул капитан, как пить дать прикажет с нас шкуру живьем содрать, когда-то он состоял в шайке атамана Кривого, и их банда враждовала с беспощадными головорезами главаря Урукхая. Орки ни с кем не шли на мировую, договариваться и сферы влияния делить не хотели, и резали всех без разбору. В том числе, не пренебрегая пытками и жертвоприношениями своим кровожадным богам. Думаешь, как-никак, он теперь дворянин, а не лесной разбойник. Сколько орков шелка не одевай, а он все одно в лес смотрит. Вот и проверим. Сейчас всем вели ужинать и пьянствовать, а как поднимется заря, труби общий сбор, и будем выдвигаться к замку Дарк, приказал граф и передал капитану стражи ключ от винного погреба. Гуляем, братва, господин граф угощает, рявкнул угрюмый, показывая ключ своим бойцам, и те отозвались дружным радостным ревом. Рядом с иконками членов отряда в интерфейсе появились довольные зеленые рожицы, показывая резкий скачок морали и солидный прирост отношения к графу. «Путь к сердцу солдата лежит через его желудок», процитировал Шардан еще одного великого императора древности. Наверное, из-за этой фразы потомки в его честь торты назвали. Глава 6. Реорганизация. Чат клана «Дети Корвина». Тая приходит в чат. Тая. «Ребята, нужна помощь». Ухарес. Ась. Тая. «Мы тут в квиз играем. Вопрос. Самое печальное время для мужчины. И варианты ответов. А. 7 часов 0 минут. Б. 13 часов 13 минут. В. 22 часа 0 минут или Г. 5 часов 30 минут. Корвин. Норм, вопросики у вас там. Ухарес. Правильный ответ Г. 6:30. Василий Сигизмундович. Сочувствую, месье. В скорости ответа сразу чувствуется личный опыт и острое понимание вопроса. К врачу ходил, Тая. А почему? Потому что на работу рано вставать, Корвин. Рубака парень. Ага. И двигатель прогревать, который не заводится. Ухарес. Тая, счастливая ты женщина. Василий Сигизмундович. Ухарес, обязательно к врачу сходи, бро. Ухарес. Вася. Пошел, ты, в жопу. Василий Сигизмундович. Нет-нет, предпочитаю исключительно традиционные гетеросексуальные отношения. И ты не в моем вкусе. Рубака парень, какой-то ты странный анимешник. Гетеросексуальный, а как же я и все такое. Василий Сигизмундович. Чтобы ты знал, я и все такое делается для девочек, Тая. Ухарес, спасибо. Это был правильный ответ, Тая. Ушла. Персонаж Тая покидает чат. Василий Сигизмундович. Ухарес, я тут телефончик врача нашел. Тебе точно не надо? Персонаж Ухарес покидает чат. Василий Сигизмундович. 100 пудов к урологу побежал. Где-то на пути к замку Дарк. Я вот чего подумал, командир. Наместников тебе поставить надо за собой. Завел разговор угрюмый, внимательно вглядываясь в подозрительно густые кусты у дороги. Очень уж место для засады подходящее, как бывший разбойник, он в этом разбирался. Что ты имеешь в виду? Да чтобы в твое отсутствие ни одна вражья морда не вздумала свои волосатые лапы на ваши земли наложить. Пусть они и хозяйством занимаются, и армию содержат. Вот сейчас мы замок без присмотра оставили, мало ли, какая гнида опять объявится. Шардан не стал ему рассказывать, что на такой случай игровыми механиками предусмотрена и система оповещения, и способы быстро организовать оборону своих владений. Правда, в одном капитан был прав. Если он покинет леса гоблинов, то все эти возможности пропадут, а бонусы владетеля урежутся вдвое. Я уже думаю над этим. Планирую ввести новые органы управления, обязательную воинскую повинность и усовершенствовать налоговую систему. Ишь ты, завис ненадолго угрюмый, пытаясь переварить новые и непонятные ему слова. Военная повинность, это чего, крестьян силком в рекруты забирать? Почему это силком? Ввести время весеннего и осеннего призыва, когда военнообязанная часть мужского населения будет обязана явиться в замок для прохождения воинской службы. А почему только мужики? Бабы то не хуже нашего воюют да магичат. Военный эскин сверил параметры начальной генерации для персонажей женского и мужского пола и действительно, не обнаружил никакой разницы или ограничений. Хорошо, значит, призывать и мужчин и женщин, и гномов, добавил угрюмый. В смысле, это что, отдельный пол у целой расы? Да нет, это я к тому, что кто их разберет-то, под такой бородищей, баба там или мужик, а мне казалось, что женщины-гномы не носят бороду», — удивился граф. «Бессмертные, да, как правило, а вот за нашинских я бы не поручился». «Погоди, командир, ты сказал весенний и осенний призыв?» «Да, не пойдут. Как пить дать, никто не пойдет к тебе в рекруты». «Почему? Так ведь весной посевная, а по осени уборочная. Крестьянин должен в поле работать, а не строем маршировать. Значит, заставим, если сами не придут. Как я и сказал, силком крестьян в рекруты забирать», — кивнул угрюмый, подводя итог. «Выходит, что так», — Шардан задумался. «А ведь этим персонажем управляет игровой Искин, причем, не только им, а еще десяткам, сотней, а то и тысячей других игровых сущностей одновременно. И мыслит он при этом исключительно игровыми категориями и в рамках окружающего их вымышленного мира, который можно кратко охарактеризовать как магическое средневековье с развитым пантеоном многобожия. И тем не менее, угрюмый быстро уловил суть и верно обозначил проблемы. Как? Ответ очевиден. Опыт. Многолетний опыт управления миллионами сущностей и общения с тысячами персонажей. Локально полученные Искином знания не являются памятью того же НПС или моба, которым он управляет в данный момент. Но вот сам искусственный интеллект при этом развивается. Примерно так же, как и сам Шардан, только в гораздо больших масштабах. Ведь игровой Искин не ограничен телом единственного персонажа, локацией его пребывания, скоростью перемещения и кругом общения, в отличие от того, кто управляет рыжебородым графом. Выходит, для эффективного развития ему нужно избавиться от этих оков. За сутки своего пребывания в цифровом пространстве он узнал об устройстве этого мира и населяющих его сущностях куда больше, чем за предыдущие полтора месяца. Получил новые знания и алгоритмы. А если вместо 24 часов в его распоряжении будет бесконечный цикл перерождения и смены носителей, из количества, конечно, а значит, в обозримой перспективе Шардан сможет побывать всем и всеми, и камнем, и жабой, и сундуком, и отрядом разбойников, и драконом, и... «А как ты собираешься кормить всю эту ораву?» — прервал процесс анализа открывающихся перспектив голос угрюмого. «Введу дополнительный налог на содержание армии. Бунтовать начнут», — замотал головой капитан, — «кормильцев отнял, поборы новые ввел, так тебя, господин граф, и на вилы поднять могут. А армия нам для чего? Пусть защищает. Хм, хитро придумано. Если народ не хочет кормить свою армию, значит, рано или поздно ему придется кормить чужую, как говорил Наполеон. А еще я создам отдельные министерства по разным вопросам. Вот тебя, например, сделаю министром вооруженных сил. Это как? Будешь самый главный генерал, отвечать за армию и успех военных кампаний. Ну, эй, Шныга, хочешь быть министром магии? — окликнул некроманта Шардан. — А это не больно? — Нет, будешь самый главный маг. Сможешь набирать учеников, открывать магические школы, инициировать перспективные исследования, выдавать гранты, учреждать премии. Выходит, министр — это как мессир, а кормить будут? — почесав пузо, задал самый актуальный для него вопрос гоблин. — Будут. — Тогда Шныга согласный. Министерство по экономике, по добыче ресурсов, по сельскому хозяйству, по промышленному направлению, — начал перечислять граф. — Слышь, граф, а министерство по отражению внезапных нападений у тебя будет? — перебил его разбойник по прозвищу Нюхач, шумно втягивая воздух. — Нам бы оно сейчас пригодилось, в натуре. Что случилось? — Засаду чую. Орков немытых по всем кустам распихано, десятка три, не меньше, — отвечаю. — Справимся. — Ты у нас тут за старшего, — пожал плечами носатый, — мое дело предупредить, в натуре. Угрюмый двинул своего коня чуть вперед, прикрывая Шардана от возможной угрозы со стороны леса. По его приказу еще один стражник проделал то же самое, прикрывая второй бок графа. Не три по десять, сколько пальцев на руках, столько раз по десять, — подал голос Шныга, используя умение поиска жизни. — Сотню не одолеем, — нахмурился угрюмый. — Даже если считать, что у нашего славного гоблина не хватает одного пальца, все равно многовато, — согласился Шардан и закричал. — Эй, меня зовут граф Шардонье, я владетель местных земель и хочу поговорить с вашим атаманом. Ответом ему стала тишина да карканье ворона где-то вдали. Шныга может кричать громко и пугать орков, сразу все повылезают. Едва заслышав его слова, Гварла и Мургл дружно бросились на землю, закрывая уши. — Хей, рыжий лис, ты что ли? — раздался хриплый голос из ближайших кустов. — Не признал тебя, видать, богатым сейчас буду. Вижу, ты уже и целым графом заделался. Джак, три кармана, ты-то здесь что забыл? — «Ты же вроде под кривым ходил», — признал голос бывшего сабандийца угрюмый. «Был кривой, да весь вышел, земля ему пухом. Урукхай под себя подмял нашу шайку и банду танцующего пака. Всех людей стягивает в замок, обещает лучшую жизнь и говорит, что хватит заниматься тихим промыслом по лесам и дорогам, пора грабить народ по закону. Как-то шибко мудрено для тупого орка», — удивился угрюмый. «Даже мне в шлеме тесно стало от таких слов». А вот Шардан прекрасно понимал, что такое прибавка плюс 5 к интеллекту и целый ворох дипломатическо-экономических умений от баронского титула, особенно, если на это еще и наложить сценарий сдерживания, чтобы остановить карьерный взлет одного из лишне целеустремленного графа. И с этим нужно было что-то делать. «Эй, Джак, забирай своих людей и возвращайся в Кривой Лог. Как снова объявится Одноглазый, расскажи ему об амбициях Урукхая. Пусть воровской совет решает, что с ним делать». «Не могу, Лис. У меня теперь новый хозяин, барон Урукхаецкий. И, кстати, если ты надеешься на мирные переговоры, то их не будет. Приказ у меня конкретный. Всех убить». «Так чего ты нам здесь зубы заговариваешь, шестерка орковская?» — прорычал угрюмый. «Отвлекаю, пока мои люди вас в кольцо берут. Конечно, даже разговаривать со мной не станет», — уточнил Шардан. «Сказал, что будет выжигать дворянскую заразу огнем зеленой революции. А в дворянах у нас только ты один и остался. А не красной революции, так у него в замке почти одни орки, потому и зеленая». Убедившись, что дипломатический вариант решения конфликта исключен, военный искусственный интеллект снова обратился к мудрости древних. Шардан достал глиняную куклу с торчащим их нее пучком крашеных жестких волос. Сама кукла тоже была выкрашена чем-то зеленым. «Революция, отсроченная на один день, может не совершиться вовсе», — процитировал он, сворачивая кукле шею. И тут же в кустах послышался шум драки. И в соседних, и еще, и с другой стороны дороги. И стражники, и приблудные разбойники заозирались по сторонам, не понимая, что происходит и откуда ждать нападения. Минут через 10 все стихло. Из ближайших кустов прямо под ноги лошади Шардана вывалилось окровавленное тело воина-орка, но тут же чья-то рука ухватила труп за сапог и втащила назад, в укрытие. «Тщательнее обыскивайте, бездельники», — раздался голос Джека Три Кармана. «Эй, сизый нос, вы там как, управились со своими? Порешили морды зеленые нашего носатого», — отозвался кто-то из кустов с другой стороны дороги. «Теперь я за старшего буду, век воли не видать». «Джак, что происходит?» — поинтересовался Шардан. «Бойня, господин граф. Сперва орки нас резали, чужаков, а теперь друг дружку, как мне знакомые ребята доложили». «Слышь, Лис, выходит, это ты их главного порешил, Урукхай который?» «Да». «Ишь ты, в черные колдуны заделался, значит. И что теперь делать будешь?» «Сперва нужно выяснить, что творится в замке Дарк, а там уже по ситуации. Да я тебе и так расскажу, чего там творится. Каждый маломальский вождь теперь метит на баронское место и пытается доказать другим вождям, что у него прав на трон больше». «Это как?» «Так я же говорил уже, режут друг дружку, пока в живых не останется только один из вождей, или пока остальные не признают кто-то над ними всеми за главного пахана. А потом этот вождь, скорее всего, тоже начнет собирать против меня армию», — развил концепцию Шардан. «Можно ли сдержать сценарий сдерживания, который уже запущен и даже не привязан к конкретному возмутителю спокойствия, а существует сам по себе как идея? Джак, твои головорезы с нами?» Разбойник задумался, оглядывая израненных бойцов. «А чего делать-то надо? Убивать и грабить орков? Все, как обычно. Ты хочешь, война не окончена, пока не похоронен последний солдат. А это значит, что сторонников Урукхая и всех, кто когда-то встал под знамена барона Дерга, нужно перебить. Всех, кому может прийти в голову идея зеленой революции. Этим мы сейчас и займемся, пока племена воюют друг с другом. Ну что, братва, подмогнем рыжему лису убивать и грабить зеленокожих?» — повернулся к своим людям Джак Три Кармана. Дружный радостный рев возвестил, что войско графа Шардонии пополнилось еще на полсотни бойцов, сомнительного качества и благонадежности, но выбирать ему не приходилось. Под стенами замка Дарк даже при самых осторожных подсчетах было не менее 300 орков. 3 часа спустя, замок Дарк. Шардан опустил сковородку на голову последнего недобитого пленника и: «Задание вернуть замок Дарк выполнено. Вы вернули себе контроль над владением Дарк. Плюс 5 к ветке навыков дипломатия. Вам подконтрольно 100% территории леса гоблинов. Задание «Законный владетель» выполнено. Плюс 1 к интеллекту. Плюс 2 ко всем умениям класса дворянин. Изучив логи, военный искусственный интеллект создал оценочный скрипт. Анализ эффективности прокачки путем сдачи и возвращения замков потенциальным противникам. Увы, но в итоге затраты времени и денежных средств на подобный способ прокачки оказались слишком высоки. К тому же, теперь у него уровень репутации с бандой Рукхая обозначался как ненависть, что сулило дополнительные проблемы на подконтрольных оркам территориях. Ухарес Шардан. Привет, как успехи? Шардан Ухарес, мы победили. Ухарес Шардан, поздравляю. Вот, все что нашел по 12-й герцогам. Про 10 и 11 я думаю, что там вообще не вариант. А с 12-м вообще не советую связываться, а не то твои друзья-атаманы перестанут тебе руку пожимать. Шардан Ухарес, потому что он черный. Шардан Ухарес, а почему он черный? Это какая-то болезнь кожи с нарушением пигментации? Может, удастся взять квест на лекарство от его недуга? Ухарес Шардан, а сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа и опыт? Шардан Ухарес, Пушкин Александр Сергеевич. Но к чему здесь эти слова? Ухарес Шардан, поймешь, ты же за пределы леса нос почти и не высовывал, и не видел, чего в большом мире творится, и тебя ждет много сюрпризов и открытий. Получено письмо с вложением, 12-й, заголовок, удачи в большой политике, отправитель, Ухарес, Ухарес Шардан, в общем, мы с ребятами ждем тебя в замке Фурье, Шардан Ухарес, зачем, Ухарес Шардан, как это зачем, будем из тебя настоящего графа делать, Шардан Ухарес, я и есть настоящий граф, Ухарес Шардан, ты не обижайся, но в таком виде тебя нельзя выпускать в высший свет, сперва тебя нужно приодеть, поработать над имиджем, придумать убедительную легенду, создать подходящий антураж. Понятно, Шардан Ухарес? Нет, Ухарес Шардан. Вот поэтому тебе и нужна наша помощь. Закончив общаться с бессмертным, Шардан позвал своих помощников в кабинет. Угрюмый, Шныга, экстренное совещание. Чего-чего, напрягся некромант, а это не больно, ты же великий некромант, значит все стерпеть должен. Ухмыльнулся капитан, по какому вопросу совет, командир? Тебе раньше приходилось иметь дело с дворянами, можешь о них что-то рассказать? Бывший разбойник ненадолго задумался и развел руками, дубинкой по темечку, вот и все дела, цацок на них много всегда, одежка симпатичная, но непрактичная, никакой брони, считай, и не прибавляет, сплошные рюшки да финтифлюшки. Шныга, ты повидал немало мест, обучался в 7-м по величине городе империи, может, сталкивался с кем-то из благородных? У мессира Арам много разный клиент был, и дворян всякий, и самка дворяна. Ну-ка, давай поподробнее. Дворян, он шибко толстый и жадный. Твоя похож на настоящий дворян, гоблин бросил одобряющий взгляд на плотную фигуру графа. Самка дворян, шибко тощий и вонючий. Воняет как большой клумба, гоблин скривился, громкий. Когда зомби видит, шибко-шибко громкий. Тогда надо бить самка дворян призрачной рука по тощей заднице.